Часть первая. Глава первая. Полдень настойчиво прорастал в полночи. Холодная тьма сибирской ночи стремительно таяла и ускользала обманчивыми тенями. Сквозь всхлип одинокой собаки пробивались ленивые голоса готовых к дневному отдыху птиц. Торопливо перебегавшая по водной поверхности рябь наливалась прозрачным серебром. Очертания стоявшего у переезда автобуса проступали все яснее, и вот он уже стал виден весь, запыленный, тяжеловесный, давно разучившийся радоваться коротким передышкам. Лес, подступавший к насыпи, со свойственным июню легкомыслием, манил темным холодком и проблесками березового света, нашептывал секреты зреющей земляники и отжившей прелой листвы, которой предстояло все лето напоминать здешним обитателям о бренности их существования. Никто никогда не внимал этим предостережениям, занятые делом более важным и радостным — вырасти, набрать силу, раскраснеться под неутомимыми лучами. Всему прошлогоднему осталось тихо сливаться с небытием. Кто-то прятался за плотным хороводом деревьев, чье-то лицо угадывалось в листве, дрожащей от нетерпения юности. И было необходимо увидеть этого человека. Хотя человека ли? Но неотвратимость встречи уже набирала голос, и голос этот звучал настойчиво и властно. Сопротивляться ему было невозможно. Я проснулась, оглушенная сердцебиением. «О, Господи!» Я скосила глаза на зашторенное окно. Сестра настояла, чтобы в нашей комнате повесили сетчатые занавески, радушно впускающие рассвет. Татьяна воображала, что по вечерам грустные поклонники бродят под нашим окном и ждут появления ее пленительного силуэта. Прозрачные занавески упрощали им задачу. Сестра была щедрой девочкой и охотно переодевалась возле окна. Я пыталась намекнуть, что этим самым она подрезает крылья их фантазии. На это Таня уверенно отвечала, что ее тело лучше любых фантазий. В прошлом месяце ей исполнилось 17. Не мне, 30-летней, было с ней спорить. Некоторое время я смотрела, как она спит, младенчески раскрыв рот и поглаживала взглядом ее раскрасневшуюся во сне щеку. Похоже, она лежала на этой щеке и перевернулась перед моим пробуждением. Сейчас Татьяна походила на ангела, но стоило этой девочке открыть глаза, как дремавший в ней вулкан принимался бурлить и плеваться во все стороны. В такие минуты поладить с ней могла только я, и родители охотно поручали мне передавать сестре как плохие, так и хорошие известия, потому что никогда нельзя было предугадать реакцию этого клубка эмоций. Но самой отвратительной новостью, которую меня обрекли сообщать ей каждое утро, была вот эта. «Пора вставать!» В мгновенно раскалившихся недрах моего любимого существа родился нарастающий рык. Оскалив ровные зубки, она взбрыкнула ногами так, что одеяло слетело на окончательно вытершийся коврик. Вращающиеся, как пропеллеры, ступни были узкими и маленькими, хотя сестра уже переросла меня на полголовы. «Вечно ты, на самом интересном!» — прорычала Таня и приподняла веки, обнажив черную бездну, которой я ничуть не боялась. «Что тебе снилось?» Ее гнев опять оказался непрочнее паутинки. На пухлых губах тут же заиграла блудливая улыбка. «Так я тебе и сказала!» «А мне снился междугородний автобус, такой огромный, красный, знаешь? К чему бы это?» «К путешествию на Гавайи». «На автобусе?» «Ну, это ж только символ. Или ты хочешь, чтобы во сне тебе показали путевку с проставленной датой вылета?» «Да уж, на Гавайи я точно поеду». «Я тоже». Мы одновременно протяжно вздохнули и расхохотались. Сестра, охочей до ласки кошкой, перепрыгнула ко мне на кровать. Ей всегда удавалось сделать это так, что моя развалюшка не успевала даже крякнуть. Татьяна улеглась поверх одеяла и удивленно произнесла, наматывая на палец светлую прядь. «Почему я никогда не могу на тебя разозлиться? Все вокруг меня раздражают, некоторые прямо до бешенства доводят. А ты нет». «Почему, а?» «Потому что я самая лучшая». «Нет, я серьезно. Как тебе это удается? Ты ведь ни с кем не ссоришься». «Что ты хихикаешь? Мне правда интересно. Просто я очень жадная. Мне жаль растрачивать свою энергию на ссоры. Я же не знаю, сколько ее у меня в запасе». «Целое море», — уверенно заявила сестра. «Куда ты ее бережешь?» «Кто знает, вдруг пригодится». «А вдруг нет? Тогда на смертном одре я переругаюсь со всеми, включая священника и гробовщика, обещаю тебе». Она повернула ко мне хитрое личико и жалобно затянула. Я злая, да? Ты замечательная. Нет, я отвратительная. Я никого не люблю. Ты так любишь себя, что этого уже достаточно. Нет, я еще тебя люблю. Я легонько отпихнула ее. Это ты врешь. Я вот тебя люблю, а ты и понятия не имеешь, как это — любить другого. Хм, ты всех любишь. Ты Аркашку любишь. А как же? Он же ведь наш брат. Пьянь подзаборная, ненавижу. Только не обязательно постоянно напоминать ему об этом. Ой-ой-ой! Она обиженно скуксилась и вскочила. Ты вставать-то вообще собираешься? Разлеглась тут. Я бы давно уже встала, если бы не ты. Татьяна озабоченно взглянула на часы. Почему так поздно? У меня же экзамен. И не надейся. На что? Я не собираюсь убирать твою постель. А я и не просила. Когда ты заводишь разговор о том, что опаздываешь, всегда заканчивается одним и тем же. Как хорошо, что ты такая умная. Сама все поняла. Она с визгом выскочила из комнаты, грохнув дверью по старому, приютившемуся в уголке трюму. Среди нашей безыскусной, дешевой мебели оно напоминало разорившуюся аристократку, вынужденную доживать свой бесконечный век в семье бывшего управляющего. Изготовил трюмо уже лет 40 назад один ссыльный немец, поселившийся в нашем тополином переулке после отбытия срока. Я еще застала этого сухого, высокого старика, произносившего каждое слово с несвойственной местным жителям тщательностью. Трюмо он сделал, как и полагается, по своему образу и подобию. Узкое и длинное, покрытое темным лаком, весьма сдержанно украшенное. Только в самой маковке, венчавшей раму треуголки, выразился страстный порыв старика к высотам ему недоступным. Я любила это зеркало. Мне казалось, что если существует зазеркалье, то его ворота спрятаны у нас в углу. Тане я этого не говорила. Она подняла бы меня на смех. Правее трюмо я повесила картинку. Вышитый шелком европейский дворик. Уютный домик с мансардой под черепичной крышей. Сложенный из камня колодец. Чистенькие дорожки, нетронутые цветы. Такие картинки продавались в книжном магазинчике, где я работала, и пользовались у домохозяек спросом. Я специально поместила ее рядом с зеркалом. Мне верилось, что старому немцу было бы приятно обнаружить такое соседство, если бы ему удалось выглянуть из своего зазеркалья. Другую шелковую картинку, весенний букет с бирюзовыми листьями и сиреневыми цветами, я повесила в комнате родителей, служившей нам одновременно и гостиной. Планировка нашей квартиры развивала общительность. Коридорчик, кухня, три комнатки перетекали друг в друга, как молекулы в стакане воды, образуя то убогое и презираемое народом, что зовется хрущевкой. Спавшие в проходной комнате родители, тем не менее, трижды улучили момент и ухитрились зачать нас в условиях, притупляющих всяческое влечение на корню. Но у них хватало догадливости не спрашивать, почему я не выхожу замуж. Мимоходом я потыкала пальцем колючую землю в горшке с алоэ. Сколько помню себя, это растение находилось в одном состоянии. Оно не росло и не становилось сочнее. Да из чего бы? Неделями никто не вспоминал о нем. Потом я или мама спохватывались и вбухивали в горшок добрый стакан воды. На алоэ это никак не отражалось. Он давно разучился радоваться жизни. По-моему, еще ни разу его не использовали по назначению. Когда кому-то из нас случалось пораниться, о лечебном растении вспоминали в последнюю очередь, после того, как был наложен бинт. Но в тополином переулке было принято держать в доме алоэ. И если бы кому-нибудь из нас пришла мысль избавиться от этого мученика, мама сражалась бы до последней капли крови. Когда я вошла на кухню, мама размашисто резала хлеб, щедро осыпая стол крошками. «Сколько от тебя мусора!» Всегда беззастенчиво морщилась Таня и привычно добавляла «Ненавижу!». Но сейчас она что-то невинно напевала в ванной, мирно уживавшейся с туалетом. Боязливо оглянувшись на окошко под потолком, будто сестра могла подслушать, мама прошептала «Опять!». В 3 часа пришел. «Кажется, я что-то слышала». «Зайди к нему, а? Жив хоть?» «Отец уже ушел? Ему к 8. Студентов фотографирует». «Сейчас зайду. Я еще не умывалась. Татьяна опаздывает. Сделай ей кофе». Мать нехотя отложила нож. «Ну, зайди. Подумаешь, не умывалась. Он и не заметит». «Он-то, конечно, не заметит. Мне самой неприятно». «Ох, какая ты щепетильная. Вся в отца. Брат помирает, а ей умыться приспичило». «Ну что ж ты сама не зайдешь, если помирает?» В ее потемневшем взгляде промелькнуло мрачное Танино бешенство. «Он выгонит меня, если еще не протрезвел, ты же знаешь!» Через силу произнесла мама и свирепо грохнула чайником о плиту. «Все с характером, никому не подступись! Как он тебя-то терпит в такие минуты?» «Я ему приплачиваю за хорошие отношения». «Хм, было бы с чего». «Зайдешь?» «Уже иду». Мой брат — пьяница. Это сладкая тайна всего переулка. Делая вид, что ни о чем таком и не подозревают, наши соседи относятся к Аркадию особенно любовно и бережно. Хотя на каждый восьмиквартирный подъезд приходится парочка, а то и тройка аркашкиных собутыльников. «Это генетическое», — часто повторяла мама и при этом мстительно поглядывала на отца. «Если этот разговор случался за столом, где я всегда сидела рядом с ним, то мне было видно, как беспомощно сжимаются его длинные пальцы, все еще тоскующие по легкому озорному перу». Когда они встретились в 60-х, отец едва закончил журфак и слыл одним из самых талантливых и перспективных в области молодежной газеты. Его статьи, часть из которых до сих пор хранилась в коричневой папке в платяном шкафу, были остроумны и слегка отдавали университетским снобизмом. Но это как раз читателям нравилось. Тогда каждому хотелось выглядеть интеллектуалом. Отец рассказывал мне, как по вечерам они с приятелями оккупировали столик в ресторанчике с мечтательным названием «Волна», пили вино и поглядывали вслед девушкам. Их разговоры были пропитаны Хемингуэем, даже если темы были далеки от моря, войны и любви. Хемингуэй был стилем их жизни, хотя любой из друзей считал себя состоявшейся и независимой личностью. Они говорили языком его героев и пьянели от воображаемого ощущения свободы, которое однажды развеялось как похмелье. К концу десятилетия трое из той компании спились, в том числе и наш отец. Один уехал в Израиль, самый удачливый добрался до Америки. Он прислал оттуда единственное восторженное письмо и пропал. Хемингуэй сослужил им всем плохую службу. Он привил каждому отвращение к приспособленчеству, и никто из них так и не достиг тех сияющих вершин, о которых они пели, возвращаясь из ресторанчика ночными, зовущими вдаль улицами. Может, они и хотели бы смолчать, когда следует, и вовремя поднять руку, да ничего у них не получалось. Отец ушел из редакции за день до того, как с ним собирались расстаться, потому что его прозападнические статьи шли вразрез с новой линией газеты. Целый год он мрачно пьянствовал на мамину зарплату и звал ее в Америку, на что она всегда укоризненно отвечала: «Здесь могилы моих предков». Однажды, мне тогда было лет 7, отец не выдержал и заорал: «Так ты хочешь, чтобы здесь была и моя могила?» «С чего бы?» — удивилась мама. «Твой папаша пьянствует уже лет 20 и жив-здоров, как видишь». «Я не могу здесь жить», — жалобно произнес он, и я бросилась утешать его, думая, что папа вот-вот заплачет. Но отец отвел мои руки. «Я не могу здесь ни писать, ни думать. Почему мне этого нельзя?» «Да что ты уж такого-то писал», — фыркнула мама. «Все высмеивал. Подумаешь, большое дело, ты бы и надо мной посмеялся, будь у меня фигурка похожа. Знаешь, как твоя мать про меня говорила? Из простых. А вы из золотых, да?» Отец посадил меня на колени, крепко прижал и с тоской повторил: «Поедем в Америку, а? Подумай хоть о них». «Никогда», — отчеканила мама. На другой день отец устроился в маленькую фотографию неподалеку, где и работал до сих пор. Аркадий подрабатывал у него по ночам, печатал чужие снимки.